Второе. Я плюс, ты минус. Я принц, а ты лягушка. Это позиция типа «нужно от него избавиться». Есть люди, которые играют в «ты виноват» в свободное время для забавы или совершенно серьезно. Это те, кто издевается над супругами, отправляет детей в школы для трудновоспитуемых, а в терапевтических группах любят находить недостатки в друзьях и близких. Такие люди начинают крестовые походы, постоянно ищут реальных или воображаемых врагов. Это позиция высокомерия. В худшем случае – позиция убийцы. В лучшем – человека, который постоянно вмешивается в дела других и помогает, когда в его помощи не нуждаются. Но по большей части это позиция посредственностей, в клиническом смысле параноидальная позиция. Третье. Я минус, ты плюс. Психологически это депрессивная позиция, политически и социально позиция самоуничижения, передаваемая детям. В профессиональной жизни такая позиция заставляет унижаться и с мстительным чувством наслаждаться своим унижением. Окружающим приходится дорого платить за ощущение «со мной все в порядке» для такого человека. Люди с такой позицией – меланхолики. Неудачники, называющие себя игроками, предпочитающие избавиться от себя, а не от другого, изолирующие себя в меблированных комнатах или пустынях, тюрьмах или психиатрических лечебницах. Это позиция «если бы только» и «я должен был бы». Четвертое. «Я минус, ты минус». Это позиция безнадежности или «почему бы и нет». Почему бы не убить себя? Почему бы не сойти с ума? Клинически это шизоидная или шизофреническая позиция. Эти позиции универсальны для всего человечества, потому что все люди впитывают их с материнским молоком. Позже эти позиции укрепляются, когда ребенок усваивает правила поведения, будь то в джунглях, в трущобах, в отдельной квартире в большом городе или в замке предков. Даже в небольших бесписьменных обществах, которые антропологи изучают ради их культуры и в которых всех воспитывают в соответствии с одинаковыми жесткими правилами, существует достаточное количество индивидуальных различий между матерями и отцами, чтобы дать достаточный материал для статистики. Победители становятся вождями и шаманами, полководцами и капиталистами, владельцами тысяч голов скота или сотен тысяч гектаров земли. Неудачников можно встретить в психиатрических больницах на Папиэте, в Порт-Морсби или Дакаре, а может в тюрьме Ее Величества на Суве. Каждая позиция имеет свой сценарий и свой финал. Даже в нашей стране, располагающей десяткам тысяч культур, финалы в сущности мало чем отличаются от финалов в других странах.